по примеру Петра и по указанному им пути немедленно пошел другой фанатик, монах Годескальд, увлекший своими проповедями от 15 до 20 тысяч крестьян из германских селений. Вслед за ними двинулось сборище из 200 тысяч человек, принадлежащих к самой тупоумной и самой грубой черни и примешивавших к делам благочестия грабеж, прелюбодеяние и пьянство. Несколько графов и дворян шли вслед за этим сбродом во главе 3000 всадников с целью получить свою долю добычи. Но их настоящими вождями, можно ли верить такому безрассудству, были гусь и коза, которых они несли перед фронтом и которым эти достойные христиане приписывали наитие Святого Духа. Как эти толпы энтузиастов, так и те, которые шли вслед за ними, совершили свои первые и очень военные подвиги над иудеями, лишившими жизни Сына Божия. В торговых городах на Мозеле и на Рейне еврейские колонии были многолюдны и богаты. Они пользовались свободным исповеданием своей религии под охраной императора и епископов. В Вердене, Трире, Майнце, Шпейере и Вормсе многие тысячи этого несчастного народа были ограблены и убиты. И со времен гонения, которое он вынес при Адриане, ему ни разу не приходилось подвергаться такой кровавой расправе. Некоторые из иудеев были обязаны своим спасением твердости епископов, которые приняли от них притворное или временное обращение в христианство. Но самые упорные из их единоверцев противопоставили свой собственный фанатизм фанатизму христиан, окружили баррикадами свои дома и побросались в реку или в пламя вместе с своими семействами и с своими богатствами, оставив неудовлетворенными, если не злобу, то по меньшей мере алчность своих беспощадных врагов. Между границами Австрии и столицей византийской монархии крестоносцам предстоял на протяжении 600 миль переход через дикие степи Венгрии и Болгарии. Тамошняя почва плодородна и пересекается в разных направлениях реками, но в ту пору она была покрыта болотами и лесами, которые обыкновенно тянутся без конца повсюду, где человек отказывается от своего владычества над землей. Обе нации приняли христианское учение. Венгры управлялись своими местными князьями, а болгары — наместниками греческого императора. Но их врожденная свирепость воспламенялась от малейшей обиды, а бесчинство первых пилигримов было слишком достаточно для того, чтобы вывести их из терпения. Земледелие не могло процветать у такого народа, который жил в городах, построенных из дерева и соломы, а в летнюю пору покидать эти города для того, чтобы жить в палатках охотников и пастухов. Крестоносцы грубо требовали от жителей скудных средств пропитания, силою забирали съестные припасы, которые с жадностью пожирали, а при первой ссоре дали волю своему негодованию и раздражению. Но так как они не имели понятия ни о стране, в которой находились, ни о военном искусстве, ни о дисциплине, то их нетрудно было завлечь в какую бы то ни было ловушку. Греческий префект Болгарии имел под своим начальством регулярную армию. При первом зове венгерского короля восьмая или десятая часть его воинственных подданных бралась за лук и садилась на коней. Они устроили засады против этих благочестивых разбойников и были в своем мщении безжалостны и кровожадны. Около трети этих оборванцев, и в том числе пустынник Петр, укрывались в горах Фракии. Император, относившийся с уважением к цели пилигримов и нуждавшихся в помощи латинов, приказал провести беглецов безопасным и удобным путем до Константинополя и посоветовал им дождаться прибытия их соотечественников. В течение некоторого времени они не позабывали ни своих ошибок, ни понесенных потерь, но лишь только их ободрило гостеприимство греков, в них пробудилась прежняя алчность, они не пощадили даже своего благодетеля, и ни сады, ни дворцы, ни церкви не избегли их хищничества. Алексей для своей собственной безопасности убедил их переправиться на азиатский берег Босфора. Но они увлеклись безрассудной горячностью и, покинув назначенную им императором стоянку, стремглав устремились на тюрок, стоявших на дороге в Иерусалим. Пустынник, сознавая свой позор, удалился из их лагеря в Константинополе, а его полководец Вальтер Неимущий, который был достоин командования лучшей армией, безуспешно старался приучить это сборище дикарей к какому-нибудь порядку и осмотрительности. Они разбрелись в поисках за добычей и легко попались в расставленные султаном ловушки. Сулейман распустил слух, что шедшие впереди их товарищи уже наслаждались добычей, найденной в его столице. Это побудило крестоносцев спуститься в Никейскую равнину. Там их омывали стрелы тюрок, и сложенная из человеческих костей пирамида послужила для их товарищей указанием места их поражения. Таким образом, погибли 300 тысяч первых крестоносцев. Прежде, нежели им удалось отнять у неверующих хоть один город, и прежде, нежели были закончены военные приготовления их более образованных и более знатных соотечественников. Ни один из великих европейских монархов не принял личного участия в Первом крестовом походе. Император Генрих IV не был расположен подчиняться требованиям папы. Король французский Филипп I был занят своими забавами. Английский король Вильгельм Рыжий был занят недавним завоеванием. Короли испанские были заняты внутренней борьбой с маврами. А северные монархи, шотландский, датский, шведский и польский, еще не принимали участия ни в увлечениях, ни в интересах южан. Религиозное усердие было более сильно среди второстепенных владетелей, занимавших выдающееся место в феодальной системе. По своему рангу и личным свойствам они могут быть без натяжки разделены на 4 разряда, но во избежание излишних повторений я замечу относительно их всех, что мужество и привычка владеть оружием были общими свойствами всех христианских искателей приключений. Первое. И по военным дарованиям, и по уму первое место бесспорно принадлежит Готфриду Бульонскому. И счастливы были бы крестоносцы, если бы они не подчинялись никаким другим вождям, кроме этого безупречного героя, который был достойным представителем своего предка по женской линии, Карла Великого. Его отец происходит из благородного рода графов Бульонских. Его мать владела по наследству Брабантом или Нижней Лотарингией. И по милости императора к нему перешел этот герцогский титул, который неосновательно относили к его Бульонскому поместью, находившемуся в Арденских горах.